Глобальная культивация. Глава 1. Церемония вступления. Лин Ю. Бессмертная судьба активирована. Духовный корень. Низкосортный огненный. Юэ Буфан. Бессмертной судьбы не обнаружено. Хань Сюэ. Бессмертная судьба активирована. Духовный корень. Низкосортный золотой. Лин Бай. Бессмертной судьбы не обнаружено. Зеленый город. Сцена бессмертной судьбы. Один повзрослевшие третьекурсники выстроились в очередь и один за другим ступали на древнюю и торжественную сцену бессмертной судьбы, активируя свою печать бессмертной судьбы. Те, кто вступил на путь бессмертия, ликовали. Провалившиеся разочаровывались, а некоторые даже горько плакали. Суи стоял в очереди и молча наблюдал за успехами или провалами однокурсников. Он не мог не нервничать. Если он сможет активировать печать бессмертной судьбы, он сможет вступить на путь цифровой культивации, и у него будет шанс стать бессмертным, а то и вовсе предком. В любом случае, его жизнь больше не будет прежней. Все началось еще 100 лет назад, когда небесный голос великого Даа спустился в этот мир и положил начало эре календаря Даа, превратив мир людей в мир оцифрованной культивации. Перед взрослением люди обязаны много лет изучать теорию о бессмертной культивации. Достигнув совершеннолетия, они получают шанс активировать печать бессмертной судьбы и начинают совершенствоваться. Благодаря так называемой оцифровке, каждый культиватор мог видеть свои показатели через цифровой интерфейс. Как переселенец, в свое время перечитавший бесчисленные новеллы подобного жанра, Суи понимал, что имелось в виду. Худшее, чего можно ожидать в культивации, это полное отсутствие прогресса, которое обязательно можно заметить благодаря интерфейсу с атрибутами. Вау! Из толпы раздалось множество голосов. Суи посмотрел на сцену бессмертной судьбы и увидел над ней странное явление. Оно предстало в образе зеленых волн, захлестнувших сцену. Это похожее на сон явление означало рождение превосходного бессмертного духовного корня. Ли Мэнси, бессмертная судьба активирована. Духовный корень, водный высшего качества. Когда голос утих, люди перед сценой стали еще громче. О боже, у нее первоклассный корень. Какой он вообще дает эффект? Теперь Ли Мэнси точно станет лучшим новичком во всем городе Зеленой Горы. 2. Что и следовало ожидать от члена семьи Ли. Слушая дискуссии и глядя на симпатичную девушку, стоявшую на платформе, Суи почувствовал зависть. Когда будущий культиватор активирует печать бессмертной судьбы, он также узнает свой корень духа. Это очень важный показатель, определяющий талант и предрасположенность к соответствующему пути бессмертной культивации. Классы духовных корней подразделялись на нулевой, низкий, средний, высокий и высший. Духовный корень каждого человека был самым сокровенным секретом, который не должен быть доступен внешнему миру. Однако из того немногого, что другим удалось услышать и обсудить, можно было сделать выводы, что та же Ли Мэнси теперь одна из водяных Даа. В будущем она встанет на бессмертный путь. «Вау, она такая красивая», — сказал чистый и мелодичный женский голос, который привел Суи в чувство. «Жаль, что мы больше не увидимся после выпуска». Суи повернул голову и увидел девушку с легкой улыбкой на лице. Это была Чжао Сюинин. Они 3 года проучились в одной группе старшей школы. Она и Ли Мэнси считались двумя богинями Зеленой Горы. Как во внешности, так и в знаниях с происхождением, обе друг другу не уступали. «Она не такая красивая, как ты», — сказал Суи, увидев Чжао Сюинин в длинном белом платье. «Ты фея, спустившаяся в наш недостойный мир смертных. Чего я точно боюсь, что не увижу в будущем тебя». За 3 с лишним года они успели хорошо узнать друг друга. В глазах других она казалась холодной и отстраненной, тогда как на самом деле это все было маской, скрывающей озорную девчонку. «По крайней мере ты знаешь, чего хочешь. Если тебе не удастся активировать свою печать, можешь стать руководителем компании моей семьи», — самодовольно сказала Чжао Сюинин. Ее слова ошеломили Суи. Он не мог и мечтать о таком приглашении от Чжао Сюинин. С началом эпохи бессмертной культивации, сильные мира сего не упустили возможность возвыситься и превратиться в могущественные благородные семьи бессмертных культиваторов. Их основной задачей было встать на путь бессмертия, но при этом им нужны были и обычные люди, которые могли бы действовать за кулисами. Семьи Чжао или числились среди таких исполинов. Если Суи не сможет активировать свою бессмертную судьбу, то с помощью Чжао Сюинин он сможет пристроиться в семейный бизнес Чжао и всю оставшуюся жизнь провести в роскоши. «Кажется, что после 3 лет за одной партой я занял немного места в ее сердце», — подумал он. «Если я действительно провалюсь, «Госпожа Чжао, не отрекайтесь от меня. Если вы это сделаете, значит вы поистине бессердечная. Я буду помнить вас до самой смерти». Суи не отказывался. Просто они так в шутку общались. «Тогда я, Чжао Сюинин, вступаю на бессердечный бессмертный путь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Брови на ее красивом лице дернулись и на лицо наползла уже более заметная улыбка, пока она говорила. Суи потерял дар речи. Любит же эта девушка играть в дурочку. Из-за высшего духовного корня Лименси, церемония бессмертной судьбы была временно приостановлена. Вскоре после этого в город приехало несколько высокопоставленных чиновников, а также члены семьи Ли. Сначала Суи думал, что они быстро уедут, но Лименси что-то сказала им, чем вынудила чиновников ждать. Суи лично видел, как часто она смотрела на Чжао Сюинин. «Мне кажется, она психопатка», — поделилась Чжао Сюинин своими опасениями с ним. «Она уже несколько лет пристально смотрит на меня, жуть. Наверное, это из-за моего брата. Кажется, он победил ее брата 2 года назад». Услышав это, Суи беспомощно махнул рукой. «Кто он такой, чтобы судить о конфликтах таких могучих семей? Если тоже сможешь пробудить корень высшего класса, тебе нечего будет бояться», — задумчиво сказал Суи. «Ключевое слово «если». Я могу вообще не активировать бессмертную судьбу. Тогда мне останется только бежать. Ты ведь поможешь мне?» — спросила она, высунув язык. Уголок рта Суи дернулся. «Она что, действительно хочет, чтобы он похитил старшую дочь семьи Чжао? Я не хочу, чтобы тебя пустили на корм рыбам», — утвердительно ответил Суи. Эти слова снова заставили Чжао Сюинин на мгновение залиться улыбкой. Вскоре церемония на сцене бессмертной судьбы возобновилась. Одни покидали ее счастливыми, другие грустными. Следующая — Чжао Сюинин. Настала ее очередь. Посмотрев на ее лицо, Суи обнаружил, что она вернула свой холодный и элегантный образ. Чжао Сюинин неспешно взошла на сцену. В своем длинном белом платье она привлекала внимание всех присутствующих. Вдох, выдох, вдох. На сцене так ничего и не произошло. Как это возможно? Леди Чжао не смогла активировать бессмертную судьбу? Повсюду разнесся шепот, и Суи нахмурился. У Чжао Сюинин нет бессмертной судьбы? Немыслимо. Еще несколько дней назад он лично видел, что ее окружала Ци. И в этот момент, бум, сцена задрожала, и в небо вылетел приятный на вид луч света. В чистом небе собрались 5 разноцветных облаков, из которых явилась фигура таинственной женщины в простой марле и с цитрой в руке. Над головой Чжао Сюинин заиграла небесная мелодия, и в этот момент ее тело само взлетело, испустив волны небесной ци. Чжао Сюинин, бессмертная судьба решена. Бессмертное тело, таинственное женское тело 9 небес. Из сцены бессмертной судьбы прозвучала величественная небесная мелодия. 1. К сожалению, я не нашел китайского источника и не могу быть уверен в оригинальном названии. Если хотите, буду ставить англицизмы. 2. Подайте, люди добрые, китайский оригинал. Глава 2. Система оплаты. Глядя на явление, происходящее с Чжао Сюинин, толпа вскрикнула от удивления и подняла шум. Боже мой, да что за день сегодня, и почему это так зрелищно? Посмотрите на эту деву с цитрой. Она играет небесную музыку в ее честь? Что это вообще значит? Она что, теперь круче Лименси? Вы, ребята, очевидно, не все знаете, — уверенно сказал толстый парень. Согласно записям столетнего календаря Дао, люди, которые активировали бессмертную судьбу, обладают природным талантом, который сосредотачивается в их духовных корнях. Ну да, духовные корни делятся на нулевые, низшие, средние, высокие и высшие. Однако есть такие гении, чьи духовные корни не могут вместить их талант, поэтому они развиваются в новую ступень, которая называется небесным телом. Правда, таких людей слишком мало. Такое действительно возможно? Ты точно не лжешь? Толстяк взглянул на спросившего и продолжил. Возможно. Небесное тело – это следующая стадия развития духовного корня. Обычно его приобретают, но в редких случаях оно бывает врожденным. Такое небесное тело, как у Чжао Сюинин, раньше никогда не рождалось. Когда толстяк закончил говорить, он с завистью посмотрел на Чжао Сюинин. Суи стоял неподалеку, внимательно слушая все, что тот говорил. Согласно его словам, в своем роду Чжао Сюинин такая первая и пока что единственная. Этой девушке явно суждено стать бессмертной, раз такое случилось с ней еще при активации печати. Окружающие возмутились. Только я подумал, что Лименси очень сильна, а тут такое. Она так сильно уступает Чжао Сюинин. «По-твоему, бессмертное тело – это шутка?» «Слышал, что сказал тот парень. Она прорвалась уже на активации. Теперь наш город точно прославится. Сначала высший корень, теперь небесное тело. Они обе могут бросить вызов небесам. Не забывайте, у Лименси высший духовный корень», – сказал один из ее поклонников. «Таким рождается далеко не каждый, и если она приложит достаточно усилий, то обязательно нагонит Чжао Сюэнин». Многие были согласны с ним, но не толстяк. Он улыбнулся и ничего не сказал. Стать бессмертным с высшим духовным корнем – бред. За последние 100 лет ни один человек так и не стал бессмертным, хотя каждый год рождались люди с высшими духовными корнями. Ли Мэнси смотрела на Чжао Сюэнин со сложным выражением лица. Обычные люди могут позволить себе быть невежественными и считать, что разница между ними не так уж и велика, однако она и другие члены семьи Ли отлично понимали, какая это пропасть. Высшему духовному корню никогда не сравнится с небесным телом, особенно когда это небесное тело врожденное и открылось сразу после активации бессмертной судьбы. Чжао Сюэнин и Ли Мэнси словно небо и земля. Члены семьи Ли тоже не знали, что думать. Они гордились тем, что они произвели на свет кого-то с высшим корнем, но не ожидали, что в тот же день в другой семье родится кто-то еще сильнее. Такое они и в страшном сне не могли представить. В этот момент прибывшие городские чиновники с полной серьезностью переглянулись, затем встали перед сценой бессмертной судьбы, готовые в любой момент защитить ее, если кто-то захочет сделать глупости. Наконец к сцене прибыла вся семья Чжао. Процессию возглавлял тощий старик с седыми волосами и бородой. Он был основателем клана Чжао. Ходили слухи, что ему около 200 лет, и когда он умирал от старости, к нему спустился небесный голос и продлил ему жизнь. Как бы то ни было, когда он увидел, что творится с Чжао Сюэнин, он не смог скрыть своего удивления и тут же махнул рукой, приказав членам клана охранять ее. Они тоже встали перед сценой и ожидали, когда закончится весь процесс. Через несколько минут небесная музыка затихла, и Чжао Сюэнин медленно опустилась на сцену. Члены ее клана что-то шепнули ей. Суи не слышал их слов, но выражение лица его подруги было очень серьезным. Вскоре клан Чжао и городское руководство покинули это место. Глядя на уходящую Чжао Сюэнин, Суи казалось, что они больше не увидятся. Встав на путь бессмертной культивации, они посвящали свою жизнь практике в различных секретных регионах и редко появлялись среди простых смертных. Это еще называли разделением на смертных и бессмертных. С таким талантом Чжао Сюэнин было суждено стать бессмертной и достичь Дао. Какие у них теперь шансы встретиться вновь? Церемония вернулась в нормальное русло. Следующий – Суи. Когда назвали его имя, Суи пришел в себя и медленно зашагал к сцене бессмертной судьбы. Вступив на платформу, он услышал, как в его голове прозвучал небесный голос. «Ты поклоняешься себе или почитаешь небо и землю? Ты хочешь прорваться в небеса или жить вечно?» Сердце Суи забилось сильнее. Он хотел ответить, но голос его прервал. «Суи, бессмертная судьба активирована». В этот момент он ясно увидел, что печать, пропитанная бессмертной ци, сконцентрировалась на его руке. При более внимательном просмотре можно было увидеть циркуляцию ауры Великого Дао. Это и было печатью бессмертной судьбы, а также основой оцифровки бессмертной культивации. Помимо отображения данных, оно предоставит пространство для хранения, передачу голоса Великого Дао, вход в секретные регионы и другие функции. Самое важное, что она спасала культиватора от смерти. К примеру, если культиватор по той или иной причине умрет, печать бессмертной судьбы вернет его к жизни, но исчезнет. Таким образом, он станет обычным смертным человеком. С этого момента, путь бессмертия будет навсегда для него закрыт. «Духовный корень, нулевой», — сказал голос. «Нулевой?» Суи не мог в это поверить. Он надеялся получить хотя бы корень среднего класса, но не получил даже низкого. Это просто кошмар. Суи забыл, как дышать, но вдруг в его голове раздался механический голос. Унсубстребесистемное сообщение: обнаружена бессмертная судьба. Активирована система оплаты бессмертной культивации. 1. Система оплаты – это как-то связано с тем, что он переселенец. В следующий момент в глазах Суи промелькнула сцена, похожая на ту, что он видел в предыдущей жизни. Он увидел, как к нему в руки летит главный приз – унсубстребесистемное сообщение: за активацию вы получаете сокровище судьбы – звездную морскую бутылку. Наряду с главным призом он увидел зарождение Земли, неба и бесчисленных ярких звезд. Перед его глазами словно разом промелькнули миллиарды лет. В Вскоре звезды исчезли, и их свет остался в маленькой бутылке. Куэстионан сверописание предмета звездная морская бутылка. Мир только родился, а звезды в небе собрались, чтобы образовать драгоценное сокровище судьбы. Она может собирать силу звезд и конденсировать звездную росу Вселенной, способную очистить пилюли. Суи был ошеломлен. Очистить пилюли? То есть он может взять даже самую грязную и дешевую, чтобы превратить ее в высококачественную? Кто не знает, на пути бессмертной культивации пилюли были неотъемлемой частью процесса. Эффект от каждой пилюли был разный, но он не зависел от таких факторов, как корни духа. Получается, он рано испугался, и у него еще есть все шансы достичь небывалых высот, ему уже не терпелось испытать свою способность в деле. «Парень, чего застыл? Спускайся уже, ты тут не один». Услышав это, Суи собрался с мыслями и поспешил сойти со сцены. Глава 3. Творение великого Дао. Церемония продолжалась, но Суи она больше не интересовала. Его сейчас больше заботила проверка своей силы. Внезапно выход ему перегородила Лименси. Суи нахмурился. Все эти годы они вообще не общались. Что ей от него нужно? Суи, Чжао Сюинин теперь обладает небесным телом, ей суждено стать бессмертной. Теперь семья Чжао будет беречь ее как зеницу ока и не подпустит к ней даже тебя. Можно сказать, что на этом все ваши отношения окончились. Ли Мэнси улыбалась. Ее глаза сияли как две луны. Она не сказала ничего, о чем бы он сам не догадался. Это было очевидно. Чего она добивается? И, равнодушно спросил он, почему бы тебе не прийти в нашу семью, Ли? Предложила она, мы не хуже семьи Чжао. Кроме того, ты смог активировать печать бессмертной судьбы. Жаль, что твой духовный корень нулевой, но с нашими возможностями ты все еще сможешь далеко прорваться. С семьей Ли ты добьешься успеха. Когда она закончила, ее лицо приняло выжидательное выражение. Кроме того, их разговор услышали окружающие. А во, кто этот парень? Так взять и получить приглашение от мисс Ли. Везет же паршивцу девушками. Чем я хуже? Я красивый. Что мисс Ли нашла в нем? Моя богиня, почему не я? Я твой самый преданный поклонник. Слушая их дискуссии, Ли Мэнси все больше убеждалась, что Суи не отвергнет ее руку помощи. Во-первых, внешне она не уступала Чжао Сюинин ни лицом, ни фигурой. Во-вторых, дорога к семье Чжао для него закрыта, поэтому не было причин отказываться от такого удачно подвернувшегося предложения. Суи снова нахмурился. Он приблизительно догадывался, что задумала Ли Мэнси. Она хотела переманить на свою сторону лучшего друга своей соперницы назло ей. Подкуп сторонников – обычное дело в противостоянии бессмертных семей. Так что ты думаешь, вывела его из раздумий Ли Мэнси? Суи покачал головой. Нет, прямо сказал он. Очевидно, что ты делаешь это не по доброте душевной. Суи повернулся и покинул место церемонии, оставив потрясенную Ли Мэнси. Этот парень он на самом деле отверг ее, а небеса, что за идиот? Как можно взять и упустить такую возможность? Он так стыдится своей неполноценности, в конце концов. Она старшая дочь в семье Ли и обладает высшим духовным корнем. Что в нем такого уникального, что его пригласила лично Ли Мэнси? Мнения разделились. Когда Ли Мэнси пришла в себя, то посмотрела в ту сторону, куда ушел Суи. Она принялась стучать пальцами, о чем-то задумавшись. Наконец-то он вернулся домой. Теперь, когда он активировал печать бессмертной судьбы, ему больше не нужно ходить в академию. Его можно считать свободным. Более того, его пробуждение уже записали в нужные архивы Академии и правительства. Через год по календарю Дао кто-нибудь пришлет ему весточку, что ему нужно вернуться в Академию и закончить ее. С этого момента он вступил на путь бессмертия, и ему не нужно было вести жизнь обычного человека. Легко вздохнув, Суи активировал системный интерфейс и принялся его изучать. Перед ним выскочило полупрозрачное окно. «А!» – вскрикнул от удивления Суи. Дело в том, что помимо первого подарочного набора Суи обнаружил еще один с техниками ментальной культивации, Куэстионан сверописание предмета подарочный набор техник ментальной культивации. 888 юаней содержит технику ментальной культивации уровня Дао искусства долголетия X1, очки культивации X1000. Техника ментальной культивации уровня Дао, очки культивации. Увидев это, Суи выдохнул холодный воздух. Согласно знаниям, изученным в академии, эти техники были редкими и драгоценными наставлениями, сравнимые с перьями феникса и рогами Целинь. Один многие культиваторы за всю жизнь могли только мечтать о получении такого руководства по ментальной культивации. Некоторые кланы обладали такими техниками и охраняли их как самое бесценное сокровище. Передача их посторонним лицам была строго запрещена. Техники подразделялись на атакующие навыки, которые используют непосредственно в бою, и искусство самосовершенствования практикующего. Кроме того, они подразделялись на низшие, средние, высокие и высшие уровни. Закономерный вопрос: что еще за уровень Дао? Суи никогда не слышал о таком раньше. Несомненно, это что-то крутое. Что касается очков культивации, то это показатель понимания культиватора. Атрибуты культиватора были результатом его общего уровня, которые можно увеличить через прорывы на следующие стадии развития техник ментальной культивации. Для этого как раз и нужны очки культивации. Однако они были очень ценными. Получить их можно из заметок по культивации и из некоторых редких сокровищ, которые могли бы улучшить понимание. И в этот подарочный набор входила как техника, так и целая 1000 очков. С волнением и неуверенностью он совершил оплату. Анонсмент информационное сообщение. Оплата прошла успешно. Поздравляем с получением подарочного набора первый рывок X1. Покупка прошла успешно. Поздравляем с получением подарочного набора по технике ментального культивирования X1. Когда прозвучало уведомление системы, в хранилище печати Суи появилась маленькая серебристо-белая бутылка, содержащая ауру великого Дао, и секретное руководство зеленого цвета. Это были звездная морская бутылка и искусство долголетия. Первый Суи достал из печати бутылку, Куэстионан сверописание предмета высшие сокровища. Звездная морская бутылка, уровень творения, описание. Сокровище судьбы, образованное звездами на небе, когда был создан мир. Оно собирает силу звезд, собирая небесную росу и очищая лекарственные пилюли. Эффект высшего сокровища. Поглощает небесную росу и очищает пилюлю любой ступени до небесной. Запас энергии. 200-200. Восстановление энергии. 36 лет Дао. Условие применения. Нет. Творение великого Дао. Распечатанное. Первый уровень творения. Сгущение звездной морской росы великого Дао, которая очищает пилюлю любого уровня до божественного. Второй уровень творения. Сгущение творения звездной морской росы, способное очистить пилюли до уровня созидания. 2-3 уровень творения. Уплотнение первозданного хаоса звездной морской росы, способное очистить пилюли до уровня первозданного хаоса. Прочитав атрибуты звездной морской бутылки, он глубоко вздохнул. Они буквально бросали вызов небесам. Пока в ней хватает росы, он сможет поднять до небесной даже самую дешевую пилюлю. Еще и эта функция творения великого Дао. С ней не совсем все понятно, но, судя по всему, эти божественные, созидательные и хаотические уровни еще выше небесного. Еще бы разобраться, как ему открыть их. Не было сомнений, даже с нулевым уровнем у него огромные перспективы. 1. Химера из китайских мифов. 2. Уровень именно что пилюли. Сам подуровень бутылки видимо пока нулевой или просто уровень творения. Чтобы не было путаницы, на пилюле я использовал слово созидание. Глава 4. Смертная сфера. Небесные свойства звездной морской бутылки заставили сердце Суи забиться быстрее. Он долго держал ее в руках и оценивал, прежде чем нежно отложить в сторону. К сожалению, у него не было с собой никаких пилюль, чтобы испытать ее в действии. Нужно будет потом сходить в магазин и купить хотя бы одну. Тихо сказал он. Затем Суи достал из своего хранилища руководство с техникой ментальной культивации. В следующий момент в его руки легла старинная книга с пожелтевшими страницами. На обложке красовалось два громких слова искусства долголетия. От нее веяло мощной аурой жизни. Куэстионан свероописание техники техника ментальной культивации. Искусство долголетия, уровень Дао, описание. Увеличивает продолжительность жизни и развивает жизненную силу, восстанавливая тело и регулируя дыхание. Начальный ранг. Продолжительность жизни плюс 20 лет, сила плюс 20, телосложение плюс 20, внутреннее дыхание плюс 20, постоянный эффект культивации плюс 2. Условия обучения. Нет. Стоимость повышения до базового ранга культивации. 1000 очков культивации. Свойства искусства долголетия немало воодушевили Суи. Оно не только продвигало в культивации, но и давало практикующему больше времени на самосовершенствование. Дело в том, что приближающиеся старости сопутствующие ей проблемы были настоящим кошмаром для культиваторов, из-за которого им приходилось прекращать свой бессмертный путь. Они делали все возможное, чтобы продлить себе жизнь. Прорыв на более поздние сферы также увеличивал продолжительность жизни, но бесчисленное множество культиваторов быстрее умирали от старости, чем достигали его. Из-за своего невероятно высокого спроса, материалы и сокровища, продлевающие жизнь, имели прямо пропорционально высокое предложение. Поэтому Суи ничуть не колебался, когда решил его изучить. В этот момент в его голове раздался голос системы. Унсубстреби, системное сообщение, хотите изучить искусство долголетия? Да нет, да, выбрал он. В следующую секунду через его тело прошел приятный теплый поток. Он почувствовал себя невероятно живым и бодрым. Ясно ощущалось, что телосложение действительно окрепло, а конечности стали сильнее. Он почувствовал себя настоящим драконом, готовым выдохнуть пламя. Если это эффект начального ранга, то что будет на базовом? Пробормотал Суи, глядя на цену прокачки техники. Не колеблясь, он потратил всю 1000 очков культивации. Унсубстреби, системное сообщение, вы потратили 1000 очков культивации. Искусство долголетия повышается с начального до базового ранга. Базовый ранг. Продолжительность жизни плюс 100 лет, сила плюс 50, телосложение плюс 50, внутреннее дыхание плюс 50, постоянный эффект культивации плюс 5, стоимость перехода до профильного ранга, 3000 очков культивации. Он только что продлил свою жизнь на целую сотню лет. Это как минимум вдвое больше, чем живут обычные люди. 100 лет. Раньше Суи не мог и мечтать о таком не мог. Придя в себя, Суи открыл печать бессмертной судьбы, чтобы проверить свои показатели. Бадги-культиватор. Суи, продолжительность в жизни. 18-156 лет, 1 стадия. Начальная смертная, 0-100, атрибуты. Сила, 51, телосложение, 55, внутреннее дыхание, 50, понимание, 10-2, ци и кровь, 550, эссенция, 403, атака, 255, защита, 110, талант, нулевой духовный корень, постоянный эффект культивации плюс 1, постоянный эффект культивации. 6-4, метод культивации. Искусство долголетия, уровень Дао, экипировка. Нет. Прочитав свои показатели, Суи потер подбородок, вспоминая все, что успел выучить о культивации в прошлом. Сила определяет мощь урона от атаки культиватора. 1 очко силы дает 5 очков атаки. Телосложение влияет ци и кровь практикующего, а также его защиту. 1 очко телосложения дает 10 очков ци и крови и 2 очка защиты. Внутреннее дыхание дает эссенцию в соотношении 1:8. Понимание определяло скорость прогресса в постижении Дао. Например, в изучении техник, заклинаний и т.п. Некоторые требовали понимания. Этот атрибут можно увеличить, прорвавшись на следующую сферу, выучив технику с нужным эффектом или заполучив предмет, дающий необходимый бонус умственного развития. Получается, что до изучения искусства долголетия, его продолжительность в жизни составляла всего 56 лет, а сила с телосложением 1,5 очков. При этом, его врожденное понимание составляет 10 очков. Другими словами, мощь его первоначальной атаки равнялась 5 очкам. Теперь же, благодаря искусству долголетия, его показатели увеличились в десятки раз. Он ощущал это даже без чтения интерфейса. Затем Суи сел, скрестив ноги. На пути бессмертия самой важной вещью для упорной культивации была медитация и дыхание. Суи безмолвно распространил по телу искусство долголетия и начал дыхательные упражнения. Окружающая духовная энергия медленно втекала в его тело, преобразовываясь во внутреннюю энергию. В следующий момент, после первого цикла медитации искусства долголетия, по всему его телу открылись поры, и Суи почувствовал себя очень комфортно. Унсубстреби, системное сообщение, искусства долголетия. Первый цикл, плюс 6 к культивации. Услышав подсказку, Суи открыл глаза. Дыхательное упражнение направлено на поглощение энергии всем телом. Весь процесс поглощения и преобразования считался в один цикл. Всего дыхательное упражнение включает 12 циклов. Это означает, что для среднестатистического начинающего культиватора один цикл дает плюс 1 или плюс 2 очка культивации. Однако искусство долголетия увеличило его прогресс до плюс 6 за цикл. Это означает, что весь процесс дыхательного упражнения в конце концов даст ему 72 очка. В этот момент Суи окончательно осознал всю ценность этой техники. В смертной стадии можно было выполнять всего 2 упражнения в день. Если раньше на прорыв ему бы понадобилось чуть больше 4 дней, то теперь он сможет в первый же день набрать необходимые 100 пунктов культивации для прорыва. Очистив свой разум, Суи продолжил культивацию. На этот раз он почувствовал, что скорость поглощения сильно увеличилась. После этого Суи распределил поглощенную энергию по всему телу, чтобы завершить цикл. Духовная энергия стала его внутренней, медленно вливаясь в его центр ЦИ. 5. Унсубсцреби системное сообщение искусства долголетия. Второй цикл, плюс 6 к культивации. Первое дыхательное упражнение завершено. Итого плюс 72 к культивации. Суи открыл панель атрибутов. Бадги культиватор Суи. Стадия. Ранняя смертная. 72-100. Он удовлетворенно кивнул. Еще 5 циклов, и я прорвусь к промежуточной смертной стадии. С волнением пробормотал он. Он хотел начать новое упражнение, но почувствовал сильный голод. Это не было неожиданностью. Продвинутые культиваторы не нуждаются в еде и могут длительное время соблюдать пост, однако новички на первых порах потребляли слишком много ресурсов, поэтому он проголодался. Следовательно, их аппетит сильно возрастает. Со временем, этот недостаток пройдет, когда он прорвется на стадии, где сможет конденсировать ЦИ. Сначала Суи хотел потерпеть голод, но когда он снова сел и скрестил ноги, то понял, что не может сосредоточиться. Придется пойти на кухню и плотно поесть. Подкрепившись, он начал новое упражнение. Время шло. Унсубсцреби системное сообщение искусства долголетия. Первый цикл, плюс 6 к культивации искусства долголетия. Второй цикл, плюс 6 к культивации. Культивация достигла 100, переход на промежуточную смертную стадию, плюс 10 к силе, плюс 10 к телосложению, плюс 10 к внутреннему дыханию. 1. Мне самому интересно, у них такая хреновая экология или это была его смертная судьба, умереть в 56 лет? 2. Хотите сказать, что раньше у него было всего 1 очко силы и 5 телосложения? У них в Академии профессор услышали? 3. На английском было написано «Труе Ессенце», но мне кажется, что истинная сущность звучит так себе для местной маны. 4. Корени искусства долголетия дают ему 1 плюс 5 очков, то есть 6. 5. Возможно, Дантянь. Глава 5. Смертная пилюля. Прорыв к промежуточной стадии прошел очень быстро. Раньше ему бы понадобилось на это как минимум 8 дней, но сейчас он управился за полдня. Размышляя об этом, Суи вспомнил о бутылке. Насколько далеко небесная пилюля поможет ему продвинуться сегодня, нужно срочно сходить и купить. Глаза Суи ярко засияли. Не забыв положить звездную бутылку в хранилище, он отправился в магазин пилюль. В небольшом магазине пилюль зеленого города было целое столпотворение. С началом эпохи культивации многие аптеки сменили свою деятельность на продажу пилюль, однако в основном они ограничивались продажей пилюль смертной ступени. Пилюли более продвинутых стадий нужно было покупать в магазинах крупных секретных регионов. Добрый вечер, молодой человек. Какие лекарства желаешь купить? Одну смертную пилюлю. Смертные пилюли помогали в культивации смертных стадий. Их готовили из обычных лекарственных трав. При этом, они все равно стоили 1500 юаней. Как только Суи взял фарфоровый пузырек с пилюлей, он увидел ее свойства. Куэстионансфер. Описание предмета. Смертная пилюля. Ранг. Низкий. Эффект. Увеличивает культивацию на 10 пунктов. Низкий ранг. После употребления 50 пилюль, культивация достигнет верхнего эффекта, и пилюли потеряют весь свой эффект. Интервал. Один день. С последним все было понятно. Как и многие лекарства, пилюли токсичны и могут вызвать отравление или передозировку. От нее не будет никакой пользы, наоборот, можно только навредить своему развитию. После вступления в цифровую эру, побочные эффекты от длительного потребления преобразовались в предел потребления, а интервал показывал время, за которое переварится одна пилюля. Глотать сразу несколько начинающим культиваторам строго не рекомендуется. Оплатив товар, Суи забрал его и быстро вернулся домой. Там он достал пузырек с пилюлей и извлек содержимое. Сама пилюля была черной и круглой, размером с арахис. Также она издавала слабый лечебный аромат. И каждая такая стоит 1500 юаней. 50 таблеток будут стоить 75 тысяч юаней. И все это ради 500 очков культивации. Глядя на бутылку, Суи вздохнул. С началом эпохи календаря да отворился полный хаос с ценами, но вскоре они все стабилизировались. Большинство товаров везде продавались одинаково по строго фиксированной цене. Базовые материалы смертного уровня стоили около 500 юаней. Однако, учитывая, сколько времени и оборудования требовало изготовление готовых продуктов, Их стоимость оценивались по формуле класс-материалы. Итого, стоимость низкосортных продуктов умножалась на 3, средних на 5, а высококлассные на 10. Другими словами, одна смертная таблетка низкого качества стоила 1500 юаней, среднего стоила 2500 юаней, а высокая 5000 юаней. Стоимость материала в стадии конденсации Ц вырастает примерно до 1000 юаней, и цена на товар увеличивается прямо пропорционально. Такие редкие товары, как, например, смертная пилюля высшего качества, невозможно оценить. Многие культиваторы готовы отдать все свои деньги ради ее эффекта. Чего уж говорить о товарах следующих дальше смертной стадии. Однако, валюта обычных людей довольно скоро теряла свою ценность среди культиваторов. В мире бессмертной культивации роль валюты играли камни духа. Из этого можно сделать вывод, что в бессмертной культивации одним из самых определяющих факторов для прогресса практикующих были ресурсы. Каким бы талантливым ни был выходец из обычной семьи, он не выделится, если у него не будет ресурсов. Напротив, каким бы идиотом ни был культиватор из богатой семьи, пока у него хватит ресурсов, он сможет продвинуться до определенного уровня. Суи затаил дыхание. Это был первый раз, когда он видел бутылку в деле. Он откупорил крышку бутылки и посмотрел внутрь. Жидкость была черной, как смоль, напоминая черную дыру. Время от времени оттуда скудно мигал свет звезд. Положив туда пилюлю, он закрыл крышку. В следующую секунду звездная морская бутылка замигала слабым серебряным светом и постепенно становилась прозрачной. Ее содержимое в этот момент напоминало крохотную вселенную, излучающую слабый холодный свет. В следующую секунду эти тусклые звезды ярко засияли и полетели ко дну бутылки, обволакивая пилюлю. Обернутая звездной силой, пилюля всплыла наверх. Под эрозией звездной силы, цвет таблетки начал медленно сменяться. Через некоторое время свет в бутылке потух, и она вернулась к первоначальному виду. Унсубсцребе системное сообщение: звездная морская бутылка очистила пилюлю. Израсходовано 1 йет энергии. Результат: смертная таблетка, небесный уровень, X1. Суи не терпелось ее выпить. Когда он извлек очищенную пилюлю из бутылки, от нее сразу же распространился мощный лечебный аромат. Размер ее почти не изменился, зато черный смоляной цвет стал коричневым, и, если приглядеться, можно было увидеть исходящие из нее круги бессмертной ауры. Перед глазами Суи предстали новые характеристики очищенной пилюли. Куэстионансфер: описание предмета смертная пилюля. Ранг: небесный. Эффект: увеличивает культивацию на 1000 пунктов. Небесный ранг: количество употребления не ограничено. Формирует духовный корень низкого качества. Интервал: 2 дня. Когда Суи прочитал, что дает пилюля, его глаза чуть не повылезали из орбит от шока. Мало того, что это ускоряло его культивацию в сотню раз, так их еще и употреблять можно было сколько хочешь, если не учитывать интервал. Все 4 известных ранга так или иначе ограничены в потреблении, поэтому рано или поздно пилюли перестанут действовать. Теперь же, благодаря звездной бутылке, ограничения сошли на нет. Разумеется, это не могло не шокировать Суи, что еще важнее, она может преобразовать его нулевой духовный корень в низкоуровневый. Другими словами, улучшала его врожденный талант. Если общественность узнает о ней, это вызовет большой резонанс, потому что за последние 100 лет никто так и не изобрел лекарств, способных повлиять на врожденный талант. Теперь Суи окончательно осознал, какое сокровище судьбы попало ему в руки. Если они так эффективны на небесном уровне, то что же ему даст божественный, созидательный и хаотичный? Открыв рот, он с нетерпением заглотил смертную пилюлю. Как только она попала в горло, то обратилась в луч духовного света, направившийся прямо в его центр Ци. Мгновение спустя Суи почувствовал огромную энергию, наполнившую его тело, конечности и кости. Разноцветный свет вспыхнул вокруг его тела и превратился в пучки бессмертной Ци, распространившейся по мускулам, костям и меридианам в его теле. В трансе ему послышался торжествующий и божественный небесный звук. Спустя какое-то время свет погас. Унсубсцребе системное сообщение: смертная таблетка небесного уровня принесла 1000 пунктов культивации. Талант повышен до духовного корня низкого уровня. Культивация достигла 300. Прорыв на продвинутую смертную стадию завершен. Сила плюс 20, телосложение плюс 20, внутреннее дыхание плюс 20. Культивация достигла 500. Прорыв к стадии ранней конденсации Ци завершен. Сила плюс 50, телосложение плюс 50, внутреннее дыхание плюс 50. Вы прорвались в сферу конденсации Ци. Понимание плюс 10, постоянный эффект культивации плюс 5, количество вдохов плюс 1. Талант увеличен до низкоуровневого духовного корня. Постоянный эффект культивации плюс 3. Суи поспешил проверить свои новые показатели. Бадгилист персонажа культиватор. Суи. Продолжительность жизни. 18-156 лет. Стадия. Первый слой ранней конденсации ЦИ. 201 тысяча. Атрибуты. Сила. 131. Телосложение. 135. Внутреннее дыхание. 130. Понимание 20. Ци и кровь, 1350, эссенция, 1040, атака, 655, защита, 270, талант, низкоуровневый духовный корень, постоянный эффект культивации плюс 3, эффект культивации 13, метод культивации, искусство долголетия, экипировка, нет, глава 6, одним махом Суи крепко держал в руках бутылку звездного моря, пытаясь свыкнуться с произошедшим, он не мог успокоиться. Прошел всего день, а он уже успешно прорвался на стадию конденсации ЦИ. Будь это какой-нибудь среднестатистический мажор, ему для такого результата понадобился бы как минимум месяц. Даже Лименси с ее высшим корнем и финансами не удалось бы прорваться так быстро. Однако, сейчас он субстребесистемное сообщение культиватор достиг стадии конденсации ЦИ. Подарочные наборы временно открыты. В следующий момент Суи увидел, как выскочили ряды подарочных наборов. Унсубстребесистемное сообщение: подарочный набор алхимия пилюль, 3000 юаней, содержит техника алхимии пилюля времени X1, подарочный набор метод культивации, 5000 юаней, содержит навык уровня Дао палец меч Тинган X1-1 и технику культивации уровня Дао эссенция Тинган X1, ежедневный подарочный набор, 1000 юаней, можно покупать один раз в день, содержит очки культивации X100, метеоритный камень X10, нефрит с узором Дао X1, еженедельный подарочный набор, 3000 юаней, можно покупать один раз в неделю, содержит осколок нефрита X10, истинное понимание навыков X1, очки культивации X1000, метеоритный камень X100, нефрит с узором Дао X10, ежемесячный подарочный набор, 10000 юаней, можно покупать один раз в месяц, содержит первоклассную роспись гор и рек X1, осколок нефрита X100, истинное понимание навыков X10, очки культивации X3000. Сердце Суи заколотилось от беспокойства. Алхимия, тинган, метеоритные камни, нефрит с узором Дао. Такие вещи не купишь за деньги. Взять, к примеру, технику алхимии. Пилюли были самым важным ресурсом для культиваторов и их развития. Но как возникли сами пилюли? Их должны были создать с помощью алхимии. С самой алхимией все сложно. Разные алхимические методы создают различные по качеству и количеству пилюли. По большей части они влияли на вероятность успеха при создании пилюль. Если бы новая техника алхимии была случайно найдена в одном из секретных регионов, за обладание над ней пролились бы реки крови. С навыками и техниками культивации все и так понятно. Речь об их ценности и возможностях шла, когда Суи размышлял об искусстве долголетия. Отложим в сторону все, что уже известно, и рассмотрим другие сокровища из ежедневного, еженедельного и ежемесячного подарочных наборов. Метеоритные камни – это драгоценные камни, разбросанные по секретным регионам. Они являлись материалом для апгрейда магических предметов и снаряжения. Нефрит с узором Дао – разновидность нефрита, содержащая ритм Дао. С его помощью можно было создать магические предметы и оружие с ритмом Дао, увеличивающим урон на несколько ступеней. Что касается осколков нефрита, то они считались самым ценным, потому что за их счет можно было увеличивать вместимость хранилища бессмертной печати. Истинное понимание навыков помогало быстро освоить и развивать некоторые боевые искусства. Роспись гор и рек позволяла перемещаться в случайное спрятанное место секретных регионов. С такими ресурсами даже стадия зарождающейся души для меня не преграда. Ранние стадии бессмертной культивации были разделены на 6 сфер. Смертная, конденсация ЦИ, заложение фундамента, формирование ядра, зарождающаяся душа и формирование души. Согласно календарю Дао, для культиваторов с низкоуровневыми корнями не было никакой надежды прорваться на стадию формирования души. Им попросту не хватит на это жизни. Тем не менее, с имеющимися ресурсами Суи точно справится. Он решил купить товар, но вместо этого выскочило сообщение. Унсубстребесистемное сообщение: недостаточно средств. Пополните счет. И как он мог забыть? Разумеется, у него не хватало денег. Только что он купил смертную пилюлю, а до этого потратился на набор с искусством долголетия. В общей сложности у него ушло на это около 3000 юаней. Эти деньги он скопил за годы скромной жизни в академии. Ему совсем не хватало на все эти подарочные наборы с общей стоимостью в 22 тысячи. Нужно срочно отправиться в секретный регион и заработать денег, решил Суи. В своем нынешнем состоянии я быстро смогу собрать материалы первого уровня. Так называемые секретные регионы появились вскоре после начала эры Дао. У каждого региона был соответствующий предел силы. Если кто-то его превышал, ему запрещалось входить в секретный регион. Если он нарушит правила, его накажет небесный трибунал. Суи задумался и решил направиться в первый основной секретный регион – Великая Пустошь. Она принадлежала к регионам сфер конденсации ци заложения фундамента. Для поиска ресурсов это наиболее подходящее место. Собрав все необходимое, Суи отправился в Великую Пустошь через проход в Зеленом Городе. Прибыв на место, он увидел у входа голубой барьер, похожий на водяную завесу. По обе стороны его охраняли сильные культиваторы. Сейчас перед ними выстроилась большая очередь. Видимо, все эти люди срочно нуждались в деньгах. Для входа в секретный регион не нужно платить никаких пошлин. Главное, чтобы сила культиватора соответствовала разрешенным сферам, тогда любой может свободно входить и выходить. Наконец настала очередь Суи входить, но в этот момент проводник сделал объявление. Внимание всем, кто заходит сюда в первый раз. Когда вы войдете, вас случайным образом забросит в область вокруг города Шаньян в северной области Великой Пустоши. Рекомендуем сразу после входа открыть чат и запросить актуальный маршрут до города. Суи запомнил советы проводника и вошел в завесу. Перед его глазами загорелся ослепительный свет, и Суи переместился. В северной части Великой Пустоши разноцветный луч света озарил землю, и на этом месте образовалась фигура Суи. Внимательно осмотревшись, он обнаружил, что вокруг не было ни души, и открыл региональный чат. Многие болтали, имейл сообщение товарищи Даосы. Вам не кажется, что Великая Пустошь очень опасна? Имейл сообщение все норм. Демоны-волки на стадии ранней конденсации ци. Имейл сообщение не верьте этой брехне. Я пол хп потерял из-за одного такого волка. У них прочная шкура, и с ними тяжело бороться. Суи заметил, что многие участники чата специализировались на наставлении других, чтобы те могли добраться до города. Кроме того, в чате время от времени всплывали объявления о купле-продаже предметов. Внимательно прочитав сообщение, Суи усвоил основные правила выживания в секретном регионе. Внезапно Суи почувствовал приближение чужой дикой ауры. Он нахмурился и быстро обернулся. Перед ним предстал демонический волк размером с теленка. Спецописание монстра: демонический зверь. Демон-волк. Родословная. Обычная. Стадия. Ранняя конденсация ци. Глаза демонического зверя были кроваво-красными, а клыки вырастали за пределы пасти. Хищник был хладнокровным, но свирепым. Яркие искры вспыхнули в его глазах, когда он наскалил зубы и бросился на Суи. Сначала он был слегка ошеломлен, но быстро пришел в себя. Демон-волк довольно устрашающий, но не представлял большой опасности. Пусть они были одного уровня, но искусство долголетия давало Суи неплохой бонус. В этот момент эссенция наполнила все его тело, и Суи поднял кулак, чтобы атаковать демона-волка в ответ. Увидев это, хищник показал вполне похожую на человеческую усмешку. Глупый человечек решил драться с ним голыми руками. Однако в следующий момент кулак Суи с молниеносной скоростью нанес по голове хищника удар весом в 1000 тонн. Бедный демонический зверь не успел даже заскулить, когда его голова лопнула и превратилась в кровавый туман. Увидев результат, Суи был ошеломлен и с недоверием посмотрел на свой кулак. Затем он засмеялся. Между людьми и монстрами была существенная разница. Даже если они одного уровня, демонические звери получали только бонусы своих стадий, в то время как люди-культиваторы могли усилить себя бонусами, которые могли дать те же техники культивации. Для демонических зверей они попросту недоступны. Суи подошел к трупу зверя и провел над ним рукой. Цифровая эра позволила без всяких затруднений собирать ресурсы с демонических зверей, поэтому сразу после взмаха, тело демона-волка окутал разноцветный свет. Унсубстребесистемное сообщение: успешный сбор. Получено внутреннее ядро демона стадии конденсации CX1, шкура волка стадии конденсации CX1, зубы волка стадии конденсации CX2. все собралось в хранилище его печати. Останки демонических зверей были хорошим материалом для изготовления пилюли и экипировки. Можно хорошо продать их за деньги или камни духа. Этого должно хватить на покупку подарочных наборов. Пробормотал Суи себе под нос. По пути нужно будет убить еще несколько. Затем он последовал указаниям в региональном чате и направился в сторону города Шаньян. 1. Подразумеваются атаки одним или двумя пальцами. Глава 7. Рыбалка за последние 100 лет по календарю Дао фактор демонических зверей был тщательно изучен. Многие из них случайным образом появились в различных секретных регионах определенных стадий. Когда Суи направился к опушке леса, он встретил еще двух демонов-волков. Ему не приходилось тратить много сил на их поиск, потому что они сами шли к нему в руки. К тому времени, когда он увидел стены города Шаньян, он убил уже свыше 20 волков. Когда он смог получше рассмотреть городские стены, то не смог не удивиться. Высота стен была сравнима с небольшой горой. Толстые двери ворот были сделаны из очищенного железа. Сверху город покрывала прозрачная водная завеса. Такое сооружение увидишь только в секретных регионах. Во внешнем мире построить их практически невозможно. Несмотря на потоки приезжих, улицы были относительно просторными. Земля была вымощена зеленым кирпичом. Магазины по обеим сторонам выстроились в ряд до самого конца улицы. Беглым взглядом можно было увидеть лавку пилюль, оружейные магазины, магазины экипировки, а также таверны с чайными домами. После небольшой прогулки, Суи добрался до самого большого магазина в городе Шаньян, сокровищницы. 1. Добро пожаловать, покупатель. С улыбкой спросил старик в длинном халате без украшений. Чего желаете? Я получил кое-какие останки от монстров. Говорят, вы их принимаете? Конечно, ответил обрадовавшийся старик. Покажи, что продаешь. Суи достал из своего хранилища внутреннее ядро, волчьи зубы, шкуру и другие ресурсы демонических зверей стадии ранней конденсации ЦИ. Улыбка тут же застыла на лице старика. «Это все?» – удивленно спросил он. Суи кивнул. Улыбка тут же сползла с его лица. «Шутить у меня вздумал?» – сердито закричал он с лицом, полным презрения. «Пошел вон отсюда! В сокровищнице такой мусор не принимают!» Суи не растерялся и просто ушел. Неловко получилось. Как только он вышел на улицу, его внезапно остановила красивая женщина в изумрудно-зеленой вуали. «Товарищ Даос, если у тебя есть в запасе ресурсы, можешь продать их мне. Меня зовут Мьюлин. Я из торговой компании Ньо. Наши расценки должны тебя удовлетворить». Когда она закончила говорить, ее большие водянистые глаза уставились прямо на Суи. «Ничего особенного», — равнодушно ответил Суи. «Все они собраны с монстров на стадии ранней конденсации ЦИ». Затем он сказал ей, сколько всего он собрал. Выслушав его, Мьюлин улыбнулась, кивнула. «Никаких проблем, я с радостью куплю их». Затем она сменила тему. «Как я понимаю, ты здесь новичок?» Суи кивнул. Это не было страшным секретом, поэтому он не видел смысла скрывать. «Как я и думала», сказала она и указала на сокровищницу. «Это самый большой магазин в Шаньяне. Они не принимают материала в стадии конденсации ЦИ. Если захочешь что-то продать, лучше обращайся напрямую ко мне». «Хорошо». Суи кивнул и достал добычу. Мьюлин быстро подсчитала все останки, которые годятся на переработку. Самыми ценными были ядра. В общей сложности, каждый волк обогатил его на 2000 юаней, что в целом превосходило его ожидания. В конце концов, они достались ему слишком легко. «Товарищ Даос, ты предпочитаешь оплату камнями духа или деньгами смертных?» спросила Мьюлин. «Деньгами», ответил Суи. Курс одного низкосортного духовного камня составлял около 1000 юаней, но поскольку все подарочные наборы покупались за обычные деньги, Суи решил пока не переходить на них. Мьюлин засияла от радости. Товарооборот с деньгами смертных был куда легче. Духовные камни нелегко достать. «Добавимся в друзья», — предложила она. «Так нам будет легче связываться в будущем». «Хорошо», — согласился Суи. «Теперь ему есть куда всегда можно сбыть весь хлам. Только давай договоримся, что как только добудешь что-то на продажу, ты сразу обратишься ко мне», — попросила его Мьюлин, как только они добавились. Суи не был против. Завершив обмен, они попрощались и разошлись. Суи отправился в трактир и снял там комнату. Ему не терпелось закупиться подарочными наборами системы. Потратив 22 тысячи юаней, Суи скупил все 5 наборов. Унсубстрибе системное сообщение потрачено 10 000 юаней. Теперь вы VIP-1. Активирована рыбалка сокровищ Дао. Суи остолбенел. Рыбалка сокровищ Дао. В следующую секунду перед ним выскочило новое уведомление об эксклюзивном подарочном наборе VIP-1. Унсубсцребе системное сообщение. Подарочный набор VIP-1. 10 000 юаней. Содержит. Удочка сокровищ Дао X10. Очки культивации X1000. Истинное понимание навыков X3. Суи без колебаний купил его. Чем бы ни были эти удочки, 1000 очков культивации и истинное понимание навыков на дороге не валяются и стоят куда больше 10 000 юаней. Непонятно, что даст эта рыбалка, поэтому Суи тут же ее активировал. Перед глазами вспыхнул свет, и Суи увидел перед собой проекцию озера. Слабая аура Дао циркулировала по воде, глубокую и древнюю. Присмотревшись, можно было смутно разглядеть бесчисленные редкие сокровища, плавающие в озере. Унсубсцребе системное сообщение. Рыбалка сокровищ Дао. Период. Раз в месяц. Содержание. Потратьте 10 000 юаней на удочку для ловли сокровищ Дао. Частота рыбалки. Стадия конденсации C10-10. Из того, что он прочитал, Суи сделал вывод, что одна удочка – это одна попытка. Покупка набора дала ему сразу 10 таких попыток. Решив не упускать возможность, он тут же принялся рыбачить. Почти сразу выскочило уведомление, унсубсцребе системное сообщение. Рыбалка не удалась. Рыбалка успешна. Получено. Самоцвет Дао X10. Рыбалка не удалась. Рыбалка не удалась. Рыбалка успешна. Получено. Самоцвет Дао X5. В конце высветился довольно необычный приз. Унсубсцребе системное сообщение. Рыбалка успешна. Получено. Пагода 9 оборотов кровавого солнца. 2. 1. На английском они назвали его павильоном 1000 сокровищ. Согласитесь, как-то не литературно. 2. На анлите было написано «Революцион», но в описании из следующей главы ни слова не говорилось про государственный переворот. Как раз про обычные обороты. Глава 8. Безумный рост. В следующий момент после вспышки света, перед глазами Суи появилась 9-этажная пагода. Она была кроваво-красного цвета с вырезанным изображением извивающего дракона. Мощные когти дракона казались живыми. Еще когда она появилась перед ним, Суи почувствовал исходящую из нее насыщенную и древнюю ауру Дао. В этот момент перед ним появились показатели пагоды, куэстионан сверописание предмета сокровища Дао. Пагода 9 оборотов кровавого солнца. Аура Дао. 0 степень. Описание. Аура Дао стадии кровавого солнца. Сокровище Дао, образованное путем сгущения ци истинной стадии солнца. Базовый эффект. Повышает ци и кровь на 10%. Пассивный эффект. Повышает ци и кровь на 1% каждые 9 оборотов. Текущий эффект. 0.10. Накопленный бонус. 0. Улучшение ауры Дао. Потратьте 30-100 самоцветов Дао на улучшение. Верхний предел. Уровень 3. Увидев показатели пагоды, Суи был так потрясен, что едва не уронил челюсть на пол. Она увеличивала показатель ци и крови на 10% и добавляла еще по 1% каждые 9 оборотов. Плюс ко всему, он мог модернизировать ее. Действительно мощно. Внезапно пагода 9 оборотов кровавого солнца превратилась в тень и со свистом вошла в тело Суи. В тот момент, когда пагода вошла в его тело, Суи сразу почувствовал, как закипела его кровь и затрещали кости. Все тело резко закалялось и укреплялось, отчего начало излучать ужасающую ауру. В таком состоянии он пробыл целых 15 минут, затем все прекратилось. Суи глубоко вздохнул и заглянул внутрь своего тела. Пагода 9 оборотов кровавого солнца парила над его центром ци и начала медленно вращаться. Скорость вращения была крайне низкой. На все 9 оборотов уйдет не меньше месяца. Это лучше, чем ничего. Поэтому Суи успокоился и начал анализировать все, что купил в подарочном наборе. Когда он смотрел на артефакты в хранилище бессмертной печати, глаза Суи вспыхнули ярким светом. Если они просочатся наружу, великие кланы развяжут за них целую войну. Первым Суи извлек пилюлю времени, куэстионан свероописание предмета навык. Техника алхимии пилюля времени, уровень Дао. Описание. Сотня улучшений, чтобы стать бессмертным на все времена. Изучив его, можно понять значение времени, объединить его в таблетку и увеличить скорость образования пилюли. Начинающая алхимия пилюль. Вероятность успешного образования пилюль стадии ниже божественной трансформации плюс 50%, низкого уровня плюс 30%, среднего уровня плюс 10%, высокого уровня плюс 5%, высшего уровня плюс 1%, уровня ДАО плюс 0,1%. Условия изучения. Стадия конденсации ЦИ. Понимание 20. Внутреннее дыхание 100. Переход на базовый ранг. Успешных пилюль 0,1000. Прочитав атрибуты техники, Су яхнул. С ней можно легко стать мастером-алхимиком. Унсубсцребе системное сообщение. Хотите изучить технику алхимии пилюля времени? Да. Унсубсцребе системное сообщение. Техника успешно изучена. В следующую секунду книга «Техника алхимии пилюля времени» в его руке превратилась в полосы света, которые вошли в лоб Суи. Затем в сознании Суи появилось множество информации об очищающих пилюлях. 50% к успешному созданию пилюль – нехило. Поразмыслив об этом, Суи решил позже отправиться в долину демонов-волков, чтобы собрать ресурсы для обработки пилюль. Затем он вынул еще две книги из хранилища. Первой была «Палец-меч Тинган», а второй – «Сущность Тинган», «Куэстионан сфер» – описание предмета навык. «Палец-меч Тинган», уровень ДАО, описание. Техника секты меча Тинган. Использует палец как меч, уплотняющийся в образ меча Тинган. Содержит 13 приемов. Последний наносит урон сфере. Первый прием. Палец меча Тинган. Потребляет 20 очков эссенции. Конденсирует в ЦИ в палец меча Тинган, нанося 80% урона от атаки. Второй прием. 6 пальцев меча Тинган. Не изучено. Пятый прием. Палец стремления меча Тинган. Не изучено. 13 прием. Режущий палец сферы Тинган. Не изучено. Изучение. Истинное понимание навыков X1 открывает второй прием. Прочитав все это, Суи понял, что техника довольно устрашающая. Последняя наносила урон сфере. Первые 12 тоже не слабые. Возможно, они не раз окажут ему хорошую службу в будущем. После этого Суи переключил внимание на технику культивации Тинган. Куэстионан сфер описание предмета техника ментальной культивации. Эссенция Тинган, уровень ДАО. Описание. Техника культивации секты меча Тинган. Содержит понимание энергии Тинган и увеличивает урон. Начальная культивация. Атака плюс 1%, сила плюс 10, телосложение плюс 10, внутреннее дыхание плюс 10. Требования. Нет. Переход на базовый ранг. 1000 очков культивации. Еще одна техника ментальной культивации. В основном она увеличивала показатели атаки. Недолго думая, Суи изучил обе техники и вытянул палец. Мысленно он направил духовную энергию на кончик своего пальца, где сформировалась прозрачная и острая ци меча длиной около дюйма. Он направил его на дерево за окном. Бум! Дерево со стволом длиной с чашу мгновенно упало. Место разреза было абсолютно гладким. Фактически, он рассек его пополам. Вот это сила! В восхищении воскликнул Суи, что же будет, когда он выучит остальные приемы. Подумав об этом, Суи решил использовать истинное понимание навыков для их изучения. В следующий момент в его голове возник образ человеческой фигуры, использующей свой палец, как меч. Потоки острого меча ци вырвались из кончика пальцев и устремились к огромной горе, оставляя после себя остаточные изображения. В следующую секунду гора рухнула. Унсубсцребе системное сообщение. Использовано истинное понимание навыков X1. Второй прием 6 пальцев меча Тинган успешно изучен. Использовано истинное понимание навыков. Использовано истинное понимание навыков X5. Пятый прием палец стремления меча Тинган успешно изучен.